Сандро. Это бывший Катькин муж. Она судорожно всхлипнула, пытаясь увернуться от его страшных пустых глаз, но они будто бы были повсюду, и даже пол, кажется, хранил их отражение. Мы с ним однажды замутили, когда Катька была на работе, а она неожиданно вернулась, а я почти голая. О, как! И как же это выглядело? Хочу взглянуть! Он одним прыжком снова очутился возле нее, в два счета разорвал на ней все, что можно было разорвать, не поднимая ее со стула, стряхнул обрывки на пол и спросил с елеем в голосе. Да. «Приблизительно», — кивнула она, зажмуриваясь. «Кажется, за просто так ей отсюда ни за что не выбраться. Хромин был настоящим маньяком, а это ведь только начало. Может, сдать Катьку, сдать с потрохами? Нет, уже поздно. Нужно было сразу говорить ему правду. Теперь получит и за вранье, и за все, за что можно получить. За милосердие, к примеру. Так-так. Она зашла, а ты голая. И что? Хромин ликовал. История выходила занимательная. Даже если эта девка ничего стоящего не знает и не сообщит ему, он хоть в волю накуражится. Она закатила скандал. Да нет, повела себя вполне достойно. Простить, правда, мне этого так и не смогла. Она опять не врала. Она именно так и думала, что Катька ее не простила. Подобное действо не прощают, даже если оно и совершается из благих побуждений. Она бы лично ни за что и никогда не простила бы подобное. А мужа? Мужа простила? Мужа простила. Ага, значит, тогда ты затаила на бедную обманутую женщину зло и решила, что раз мужа не удалось у Старковой увести, то уведешь воздыхателя. Ты мне об этом пытаешься сказать? Ну, я не знаю, как это выглядит со стороны. А почему одним все, а кому-то ничего? Заорала от отчаяния Каледина. Она поняла, что скроила совершенную глупость. Сиди на ее месте, серая мышка какая-нибудь, Хромин, может, и проникся бы пониманием. Но с ее внешними данными, которые теперь оказались совершенно неприкрытыми, поверить в подобный комплекс мог разве что идиот. Хромин идиотом не был, и последующие полчаса только это ей доказывал, не обращая внимания на ее мольбы и дикие вопли. «Почему ты мне врешь, Соня? Ну почему?» Улыбался он, вытирая окровавленные пальцы об ее волосы. «Такая женщина, как ты, не могла довольствоваться вторым планом. Не могла. Ну согласись. Ты бы ни за что не стала обольщать Дедкова, зная, что он любит твою подругу. Она мне не подруга», — шипела Каледина, надувая разбитыми губами кровавые пузыри. — Она дрянь. Я хотела еще раз ей доказать, что я лучше, что Кирилл уйдет ко мне, что он способен ее забыть ради меня. Тебе это понятно? Хромин вдруг призадумался. А может, она и не врала? Эта красивая грудастая баба. Может, все так и обстояло в их замороченном, вывернутом наизнанку треугольнике. А почему бы, скажем, ей действительно не утереть Катьке нос с этим Кириллом, раз мужа не удалось увести? Все может быть. Все может быть. Ладно, отдыхай пока. Он аккуратно разложил пыточный инвентарь по брезентовым кармашкам, завернул все в правильный прямоугольник и пошел к двери на ходу, продолжая ей угрожать. — Тут сейчас мне еще одного клиента доставят. Он мне кое-что прояснит, и если ваши слова с ним вдруг окажутся противоречивыми, то берегись. Шкуру спущу, так и знай. Каледина осталась в одиночестве, правда, ненадолго. Хромин вернулся очень скоро. Или ей так показалось. Она только-только успела добрести до раскладушки, едва улеглась на ней, превозмогая отвращение к пятнам, которыми раскладушка была сплошь уляпана, едва успела распрямиться на ней, прислушиваясь к боли во всем теле, как он снова вернулся, ее истязатель. — Спишь, Сонечка? — глянул он на нее с хитрецой и улыбнулся, подходя ближе. — Я бы не стал тебя беспокоить. Уж извини, но срочно требуется твое присутствие. Уж извини. Не успев договорить, он снова вцепился в ее волосы, с силой сдернул ее на пол, пинками заставил встать на ноги и повел куда-то прямо так, голую, без особой нужды, больно ударяя ее в спину. Он вывел ее в узкий бетонный коридор и подтащил к точно такой же двери, из которой они только что вышли. Еще одна пыточная, догадалась Соня, потому что из-за двери были слышны чьи-то рыдания. Мужские, между прочим. Входи, входи, не стоит стесняться своей наготы, подтолкнул ее Хромин через порог. Такую красоту нельзя прятать под одеждой. Входи, милая! Она вошла и еле удержалась на ногах, теперь уже не от боли, а от очередной волны страха. Бетонный мешок был точно таким же, где пытали и ее. Та же скудная меблировка, точно такой же стул в центре, и на нем теперь корчился Сандро. Соня не знала, как выглядит она после того, что с ней сотворил Хромин, но Сандро выглядел ужасно. Лицо надулось синевой. Голые плечи и живот, предмет его всегдашней гордости, были исполосованы то ли кнутом, то ли ремнем. По истерзанному подбородку текли кровавые слюни. — Боже мой! Боже, ну ты чудовище! — шепнула она едва слышно в спину Хромину. — Тот услышал, обрадованно хихикнул и молвил, оборачиваясь. — Еще какое, детка, еще какое! — Эй, парень, узнаешь эту девицу? Сандро вздрогнул, поднял на вошедших мутные глаза, смотрел какое-то время бездумно и вдруг как взвизгнет, начав тыкать в Соню разбитыми пальцами. — Это она, она! Она забрала ее от моего дома. Я видел в окно, клянусь, это так. Все. Это был окончательный приговор ее надеждам на возможное освобождение. Теперь ее уже никто не выпустит отсюда. И это чудовище в облике человека станет живьем сдирать с нее кожу, лишь бы узнать, где теперь прячется ото всех Катерина Старкова. Зачем она помогала? Зачем не сказала правды Хромину? Что двигало ею, когда она начала ему лгать, изворачиваться? Благородство или упрямство? Неожиданный вопрос, который она катала теперь в голове, привел Каледину в замешательство. А действительно, из каких таких побуждений она не выдала Катьку? Не от любви же к ближнему, черт возьми, она терпела побои и издевательства? Нет, однозначно. И не из чувства вины перед подругой. Чего уж греха таить, в глубине души испытывала тайное удовлетворение, когда Сандро воспылал к ней страстью. Тайное удовлетворение, изрядно подпитавшее тогда ее самомнение. Она же себя любила... Любила. И любила, когда ее любили другие. Пускай хоть и на одну ночь. Черт с ней. Тогда почему она принялась изворачиваться, доводя его тем самым до бешенства? Наверное, и впрямь все дело в упрямстве. В ее диком упрямстве и нежелании идти на поводу у гадкого красавчика со змеиными глазищами. Да упрямилась. Теперь вот получит сполна. — Ты проходи, Софьюшка, проходи. Чего в дверях топтаться? Ласково так пригласил Хромин, отступая к дальней стене, где томился один из его помощников. — Присядь вон, хоть на раскладушку. В ногах ведь никакой правды. Правда вся. Она на языке, Софьюшка. Как считаешь? Она считала так же, поэтому послушно кивнула, ноющей от побоев головой. Умница! Похвалил ее Тарас, продолжая веселиться. А коли в языке вся правда, как с него не стребовать? Нет никаких соображений. Она снова без слов подергала плечами. А я, представь себе, знаю. Он вдруг ударил в ладоши и захохотал в полное горло. Мы станем правду с твоего языка вытягивать, малыш, вытягивать клещами, щипцами, пассатижами, всеми имеющимися у меня подручными средствами. Согласна? Нет. Каледина в страхе попятилась. Не согласна. Есть варианты? По-звериному оскалился Хромин. Есть. Понура опустила она голову. И... «Я все расскажу», — решилась она, корчась всем телом. «Что расскажешь, дорогуша?» Хромин принялся нарезать круги по бункеру, постепенно сокращая между ними расстояние. «Уточнение будет без хирургических вмешательств или как?» «Без вмешательств. Я расскажу все, все расскажу». «Ну, что?» «Расскажешь!» «Где сейчас Катька Старкова? Расскажу!» — всхлипнула Софья, с ненавистью глянув на Сандро, который принялся стучать себя в исполосованную хлыстом грудь и кивать разбитой головой. «И где она?» «Она... она сейчас на моей даче. Записывайте адрес».